всем этом деле есть что-то непередаваемо дурацкое. Делюсь своими ощущениями я, пока мы едем во флайере с автопилотом до банка Фаради. Ехать далеко. От нас это край географии, но недостаточно крайний, чтобы прибегать к скоростному транспорту. «Во всех преступлениях есть что-то непередаваемо дурацкое», — пожал плечами Кин. Он повертел в руках электронную сигарету, но зажигать не стал. Сигарета обычно помогает ему чувствовать себя лучше во флайере, который он переносит плохо. Кроме того, без сигареты образ крутого и загадочного детектива не складывается. Впрочем, у Кина такой экзотический вид, что за детектива он не сойдет даже с сигаретой. Хорошо, что по новостным репортажам о работе управления его знает почти каждая собака. Иначе замаялись бы каждый раз доказывать, что этот пацан с кудрями, щеголеватыми усами и в желтом пиджаке с блестящей нитью – взрослый дядя и руководитель важной государственной конторы. «Да кури ты уже, разрешаю ему я». И Кин, прикурив, некоторое время молча пялился в пространство. Стариковская, немодная, несколько неприличная привычка. Но Кин, кажется, не в силах от нее полностью отказаться, хоть и стесняется курить при большинстве знакомых. И особенно при Дипике. «Ну, и что тебе не нравится, мистер тонко чувствующая задница?» «Нет, я мистер тонко чувствующий задницу, ты путаешь, не соглашаюсь я. Я, в общем-то, просто не понимаю, зачем и почему кража была именно такой. Я думаю, если бы наш крутой и хитрый Кулхацкер захотел, мы бы ни за что не поняли, что деньги вообще куда-то слились. Это обнаружилось бы слишком поздно. Но нет, такой резонанс, куча самых крутых банков, все просто как фейерверк. Ну, как будто это специально было так сделано». «Может, он... просто любитель театральных эффектов», — предположил Кин, отряхивая невидимую пылинку со своего невероятного пиджака. «Прямо как ты». «Нет, я не тяну. Я люблю только театральные костюмы», — пояснил он. «Но, Иль, может, он и не так умен. Или очень хотел, чтобы все видели, что он сделал. Такая, знаешь, жажда признания. Он заставил в истерике бегать кучу людей. Чем не достижение?» «Не знаю. Мне все равно кажется это каким-то слишком вычурным. Словно он не деньги пытался стащить, а что-то сказать. Но как бы заявление-то не последовало, если это такой финансовый терроризм». «Или он считает, что все сказал своими действиями». Кин нахмурился и отвернулся в окно. «Вот только что». «Понятия не имею. Но мы узнаем, конечно же. У нас не так много было неудачных дел. А с тех пор, как нам добавили одного скучающего консультанта, так и вовсе стали отличники». Моя очередь хмурится. Рассуждая логически, о чем это все может быть, кроме как о попытке свистнуть 5 сраных ярдов кредов? «Политическое заявление», — лениво предположил Кин. «Месть? Кому? Альянсу? Или кому-то, чьи это деньги? Владельцам банков, может быть?» «Их что-то может связывать?» «Ха! Банковских бонс всегда что-то связывает», — фыркнул Кин. «Ну а давай проверим простые вещи». Следующие полчаса мы колупались в мобильных терминалах, рыская насчет информации о владельцах банков, но достаточно безрезультатно. Конечно, часть из них была вместе там и сям, и может там есть какой-то заговор или сговор, но это явно лежит под основным пластом информации. «Думаешь, стоит поговорить с ними?» «Со всеми». «Мы запаримся их допрашивать. Особенно с учетом того, что они наверняка будут врать». «Мы можем допрашивать их так, что я буду наблюдать», — предлагаю я. «Псионическое вмешательство в этой ситуации незаконно. И, скорее всего, те из них, кто не телепат, таскают с собой мобильный живой щит в лице достаточно ушлого псионика. Но мне уже лет 7 такие вещи мешают не очень». «Я подкину проверку финансистам. Может, найдут какой-нибудь сговор, анализируя финансовые показатели. И если упремся, будем допрашивать всех поголовно». «Кто поднял тревогу-то? Первым?» Кин открыл материалы дела, Полистал туда и сюда, выругался в полголоса, отправил мне доступ к ним. «Самощи», — любезно предложил он. «Меня от экрана уже тошнит». «Кушайте сами». Ехидничаю я, зарываясь в предоставленные мне файлы. Впрочем, ничего интересного. Тревогу поднял один из крупных клиентов банка легатов, который обнаружил оскудение своего счета, не прошел зарплатный платеж. Я поизучал этих саджорн с лупой и микроскопом, но они не показались подозрительными ни мне, ни моей тонко чувствующей заднице. Проще говоря, интуиция молчит намертво. Саджорн поднял тревогу. «Кто-то их проверяет, кстати?» «Наверное», — отозвался Кин. Он закрыл глаза, откинулся на сиденье и даже рукой прикрыл лицо. Видимо, ему в самом деле было не очень. Я мельком думаю предложить ему помощь псионика, чтобы облегчить тошноту, но передумываю. Пусть страдает, это полезно. Вместо этого я отправляю Дип сообщение про Саджорн, и она прислала мне в ответ блюющий смайлик. «Это портрет твоего любимого шефа сейчас», — радостно отвечаю ей я. «Пруфы», — тут же пришло в ответ. Я, не слишком шифруясь, фотографирую притихшего Кина на ком и отправляю ей. «Бедняжечка, купи ему воды с лимоном на обратную дорогу», — посоветовала она. «Вы с ним все-таки встречаетесь или нет?» «Это было бы неприемлемо». «Это было да?» «Не передергивай». «Проверь, Саджорн». Снова блюющий смайлик. Вот и поговорили. В итоге мы прибыли в Фаради часа за два до закрытия. Даже его центральный офис был достаточно маленьким, показывая, что организация не слишком большая, чей-то побочный бизнес, не иначе. Возможно, кто-то привлекал средства для своей игры на бирже. Я делаю мысленную заметку для себя о том, чтобы проверить, если результаты расследования здесь меня не удовлетворят. Кин сразу продемонстрировал свои документы, и нас пропустили к директору, хотя я и получаю пару странных взглядов. Хотя это не я тут одет в желтый пиджак. Может, они не любят драные джинсы? Или, может, у них предубеждение против парней с длинными волосами? А вот их директору, молодому хрену в модном костюме за хренелион денег, кажется, было совершенно плевать на то, как мы выглядим. И, кажется, он даже настроен сотрудничать. Потому что тут же, даже не поздоровавшись, вызвал того самого бухгалтера, который не хотел пропускать перевод, и только потом поприветствовал нас. «Господин Кинслеер? Господин Гиллернхорн?» «Вот, это то, о чем я говорил. Это не оскорбление, а не знание. Но он, может, и не имел дела с Альварами никогда. Такие скорбные жизненные пути тоже иногда случаются». «Я очень сожалею, что наш банк оказался участником такого постыдного происшествия, и я готов оказать вам всяческое содействие. Надеюсь, это поможет вам убедиться в нашей честности и заботе о репутации». «Ваш банк единственный, где хоть что-то заподозрили, поэтому у нас нет к вам претензий», — успокоил его Кин. «И мы ценим вашу помощь». «Мы уже предоставили все запрошенные финансовые документы Управлению финансовых преступлений». «Их там обязательно тщательно проверят». Зубасто улыбнувшись, обещаю я, просто для того, чтобы ощутить идущую от него волну тревоги. Я почти уверен, что в его отчетах зарыты какие-то махинации. Но кажется, конкретно к сегодняшней проблеме это не имеет отношения. Просто мелкие грешки, за которые директорский хлыщ, но очень переживает. Но надеется, что все проскочит. После заминки дверь кабинета приоткрылась, и в дверь проскользнул маленький, дрожащий и очень-очень испуганный человечек. Он даже руки к груди прижимал, словно боялся, что его станут бить. «Господа!» — проблеял он. «Интересно, он нас так боится? Или своего шефа? Сдается мне, мы далеко не такие пугающие». «Проходите, Дональдс», пригласил его директор с едва заметной заминкой перед фамилией. Видимо, сотрудника он на самом деле не знал по фамилии, но специально ради нас выучил, как его зовут. Может, даже личное дело из кадров затребовал. Вот такой весь ответственный котеночек. Можно сказать, отец и мать в одном лице. Или отец и мат. Не знаю. Дональд тем временем испуганно зашел и присел на самый краешек роскошного стула на нашей стороне стола. Достаточно близко ко мне, чтобы я мог считывать его даже без особых усилий. Я не вижу причин сдерживаться. Его эмоции и мысли буквально вытекали из пор. Мне даже не надо нигде рыться. Мужик был перепуган так, что вполне мог бы и наложить в портки. Но я так и не понимаю, где же источник его великого страха. Придется задавать вопросы и делать это правильно. А значит, нужно обойти на повороте Кинслеера, так что я поворачиваюсь к Дональдсу и проникновенно говорю. «Господин Дональдс, меня зовут Иль Гиллернхорн, и я внештатный советник Управления быстрых расследований. Вам не стоит переживать. Вы не под следствием и не под подозрением. Мы просто хотим прояснить некоторые моменты. И будем очень благодарны вам за помощь». Дональдс с трудом перевел взгляд на меня, но покосился на своего шефа, обливаясь потом. «Я, конечно, готов ответить на ваши вопросы, господа», — выдавил он с трудом. «Несмотря на свою очевидную панику, он все еще не кажется мне подозрительным. Но нам нужны ответы, поэтому я осторожно активирую имплант и мягко транслирую в его сторону седативные волны». «Отлично, господин Дональдс», — киваю я, прежде чем Кин успевает открыть рот. «Подскажите, пожалуйста, почему вам показался подозрительным тот перевод?» «Понимаете, я...» — он сглотнул, и тощий кадык дернулся туда-сюда. «Мне показался странным этот счет, а не этот перевод. Я не помнил такого счета, а я помню все счета». «Похоже, правда. Конечно, странновато для бухгалтера помнить все счета, но чего только не бывает. Может быть, у него чип памяти стоит. Полезная штука, только дорогая и несколько вредноватая». «Господин Дональдс, у вас установлен чип памяти или просто хорошая память от природы?» Быстрый взгляд на босса, потом снова на меня. И острый приступ плохо скрытой паники. Что-то тут есть. Конечно, я готов вцепиться в это, как бульдог. «Я просто помню, господин Гиллерн ха-ха-ха-ха-ха-ха». И его замкнуло на этом «хэ» намертво, как хрень. Он продолжал беспомощно выхрипывать одну эту букву, не в силах продолжить. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». «Давайте вы будете называть меня по имени. Вежливо предлагаю я со стоическим терпением. Мое имя может произнести даже конченый заика, по крайней мере, сокращенную версию. Меня зовут Иль, а вас, мистер Дональдс?» «Стив». «Очень приятно. Почти даже не изгаляясь, говорю я. На самом-то деле информация мне важнее подколок. Так вот, Стив, вы просто помните вообще все счета, которые есть в банке?» Тот бросил еще один взгляд на босса и кивнул. «Это потому, что у вас хорошая память? Или потому, что вы работаете с малым количеством счетов?» Задаю наводящий вопрос я. «Мы работаем с элитными клиентами», — тут же встрял директор. «Поэтому у нас достаточно селективная выборка, и счета вполне можно запомнить». «Прачечная. Отсутствующе, думаю я». «Нет, вряд ли. Они изо всех сил оттягивали бы передачу нам данных, если так. Тут что-то другое». «Понятно», — киваю я. «Итак, счет показался вам незнакомым. И вы отменили операцию». «Да». С оттенком облегчения ответил мне Стив, даже не мигнув в сторону директора. Видимо, то, что он считает самым скользким участком, мы успешно миновали. «Но потом бы все-таки подтвердили платеж». «Да», — повторил он. «Почему же?» «Я потом посмотрел счет. У него была старая дата создания, но никаких операций. Я подумал, что он просто не использовался и решил, что надо пропустить. Я позвонил владельцу, чтобы подтвердить, и он подтвердил». «У вас остались контакты?» Тут же встрепенулся Кинслеер, почуяв добычу. До того он сидел тихо, видимо, не желая в очередной раз становиться побочной мишенью моих издевательств. Но теперь не выдержал. «Да, в коме». Бухгалтер торопливо поднял руку с коммом и начал искать нужный звонок. «Этот номер есть в документах, которые я передал вашим людям». Кин получил от него номер «получу» и тут же отправил ДИП. Это свежий след, который надо проверять сейчас, а не когда до него доберется финансовая команда. «Спасибо, Стив», — говорю я Дональдсу. «Вы нам очень помогли». «Я могу идти?» — с надеждой уточнил он, обливаясь напряженным ожиданием освобождения. «Да, конечно». «Вы свободны, Дональдс?» — подтвердил директор, и маленький испуганный человечек наконец нас покинул, унося с собой свой липкий страх. «Господин Думар, оборачиваюсь я к директору. Не для записи, конечно же. Но не могли бы вы прокомментировать ситуацию? Вы сказали, у вас только элитные клиенты, и я не думаю, что вы горите желанием, чтобы в ваши дела дополнительно к финансовой команде влез еще и я». Он не показался мне впечатленным. Его бровь немного дернулась, и зачатки тревоги немного проявились. Однако он, видимо, до конца не осознал, какой задницей я могу обернуться для его дел и делишек. «Наш бизнес — частное и честное предприятие», — предупредил он. «Я иду вам навстречу, хотя мог бы требовать ордер на каждый документ и каждое действие». «О, конечно», — киваю я. «Потому что это в ваших интересах. Точно так же, как в ваших интересах ответить на мой вопрос. Вам не нужен мой исключительно длинный нос в ваших делах. И не нужен нос кого-то из моих собственных консультантов. Консультантов консультанта, так сказать». Он некоторое время смотрел на меня, словно пытаясь оценить потенциальные опасности моего вмешательства. «Наши клиенты — своего рода члены закрытого клуба», — наконец сказал он. «И они не желают, чтобы их беспокоили». Некоторое время мы с ним смотрим друг на друга, словно пытаясь переглядеть. Потом я вежливо улыбаюсь и киваю. «Спасибо за помощь, господин Думар». Во флайере Кин косо посмотрел на меня, пока я строчу послание нужным людям, тем самым консультантам консультанта. «Что ты задумал?» «Я хочу проверить этот элитный клуб», — отмахиваюсь я. «Вряд ли это связано с эпичными кражами, но мое чувство задницы возмущено». Кин окинул меня еще одним хмурым взглядом. «Финансисты их проверят». «Я проверю тоже». «А этот Дональдс, как по-твоему?» «Замешан в темных делишках своего босса, поэтому истерически боится». «Но ты уверен, что там нечисто?» «Где ты видел, чтобы все счета всех клиентов банка можно было держать в голове? Сколько счетов можно ориентировочно запомнить, чтобы в них ориентироваться? Я предполагаю, что не больше 1000. Хорошо запомнить около 100. Действительно элитный клуб. И чем они все заняты?» «Думаешь, отмывка денег?» «Сомневаюсь. Я более чем уверен, что все операции, которые мы там найдем, будут отвратительно законными». «Не в чем же тогда дело?» «Я думаю. Медленно говорю я. Дело в самом деле в людях. В них есть что-то общее и что-то особенное». «По-моему, ты зря тратишь время». «Эй, я внештатный консультант. Я могу это делать. Главное, чтобы время зря не тратило, например, ДИП. Она уже проверила нам телефон? Или, может, нашла что-то смачное на руководителе фонда? Давай дадим ей время до нашего возвращения». «Лучше дадим ей время до завтра. Щелкаю я по кому». К счастью, этот зловредный первый день декады подходит к концу. Но ты, конечно, можешь вернуться в управление. Никто не запрещает. «Вы с ДИП в самом деле встречаетесь?» «Это было бы совершенно непрофессионально и неприемлемо». «Почему-то мне кажется, что это было да». «Потому что ты фантазер. Напиши еще френд-фикшн про нас, раз делать совсем нечего». «О, я про вас скорее песню напишу, чем какой-то там френд-фикшн», — смеюсь я. «Написать песню — это то, что я в самом деле могу, не вопрос. А вот длинная форма — не мой конек». «Что же, начало декады вышло вполне чумовым».